Калле. Это была его идея — прийти сюда в поисках источника пожара на судне. Но он пожалел, как только они открыли дверь. Но Альбин и Лу почти не отреагировали, и Калле подумал о том, какие психологические последствия эта ночь будет иметь для детей. Буссе полулежит в своем кресле. Кто-то, наверное, Пер или Хенке, укрыл его флисовым пледом. Он пропитан кровью сверху, в том месте, где угадывается голова. Руки беспомощно свисают, скрюченные пальцы почти достают до пола. Калле осторожно берется за спинку кресла сзади, старается не трогать тело, когда отодвигает его в сторону. Колеса кресла переезжают провод, и голова Буссе падает на грудь, но, к счастью, плед остается на месте. Анти подходит к столу и начинает наугад нажимать на кнопки. Калле медленно осматривает комнату. В луже крови на полу он обнаруживает телефон. Разбитый. Он чертыхается. На экранах быстро сменяются изображения с разных камер наблюдения. На шестой палубе над ними пассажиры выглядывают из кают. Их лица кажутся немного призрачными в мерцающем аварийном освещении. Сколько из них уже заразились? Сколько таких, как Микки, укушенных и скрывающих это? А сколько таких, кто и не понял, что произошло? Анти нажимает еще несколько кнопок. На экране появляется магазин беспошлинной торговли. Стеклянные двери разбиты, в одну кучу навалены бутылки и упаковка, на полу у входа мертвые тела. «Давайте уже говорите что-нибудь. Я должен знать, что вы в порядке», — думает Калле, когда видит Филиппа и Марисоль в офисе старшего администратора. Снова на экранах коридоры. Кое-где приоткрыты двери кают, вокруг них кровь на стенах. На пятой палубе, недалеко от офиса Буссе, несколько зараженных двигаются в сторону носа корабля. В коридоре на восьмой палубе бесцельно бродят новорожденные. В кафе несколько человек прячутся за перевернутым столом, кажется, они утешают раненого мужчину. Группу людей преследуют монстры в коридорах кормовой части седьмой палубы. Брызги крови видны на мячиках в игровой комнате для детей, кровью испачканы стены и пол у входа в караоке-бар. Но Калле видит меньше зараженных, чем ожидал. И это не улучшает его настроение. Где они могут быть? Одна из стен на лестнице, ведущей к автомобильной палубе, слегка обожжена. Рядом внизу валяется разбитая бутылка водки, Калле вздыхает с облегчением. Если пожарная сигнализация сработала на этот огонь, то он уже давно потушен. Анти нажимает еще несколько кнопок, изображения на экранах быстро сменяют друг друга. «Больше никакого возгорания я не вижу», — говорит он. «Черт возьми, вот мы и расставили все точки над «и». Калле кивает и спрашивает. «Ты мог бы найти коридор у входа в номер люкс?» Анти нажимает еще несколько кнопок. Калле пытается следить за экранами, находит девятую палубу. Дверь. 93-18. «Здесь! Останови здесь!» Он подходит к экрану так близко, что чувствует лицом статическое электричество. «Калле, не входи!» Слово «не» подчеркнуто несколько раз. Калле рассматривает надпись, свое имя, написанное с ошибкой. Винсент не мог этого написать. В динамиках раздается музыкальный сигнал, и сразу после этого голос Марисоль. Наконец-то. «Уважаемые пассажиры, нам удалось остановить паром, и это означает, что рано или поздно кто-то обнаружит, что мы терпим бедствие. Скорее всего, это произойдет довольно скоро. Мы всего в часе хода от Финляндии, и здесь проходит много разных судов». Калле видит, как люди собираются у динамика в одном из коридоров шестой палубы. Они напряженно слушают объявления, некоторые снимают происходящее на видеокамеры мобильных телефонов, поднимают телефоны выше к динамику или держат их на уровне лица. Среди них нет Винсента. Где может быть Винсент? «Мы не знаем точно, что произошло сегодня ночью», — продолжает Марисоль. «Нам известно только то, что люди, которых укусили, заболевают, но нам неизвестно, что это за болезнь и как она появилась на борту. Часть персонала сейчас проследует на самую верхнюю палубу парома. Теперь, когда судно не на ходу, можно спустить на воду спасательные плоты и шлюпки и ждать помощи с земли. Наденьте максимально теплую одежду и выходите, если считаете, что сможете на это решиться. Если нет, оставайтесь в каютах или других местах, где есть возможность запереться». Она замолкает. Калли почти слышит сомнения в ее голосе. Анти громко пыхтит ему в спину. «Помните, что инфекция может поразить любого», — продолжает Марисоль. «Если у вас есть друзья или члены семьи, которых укусили, не пытайтесь им помочь, не подходите к ним близко. Я понимаю, что это чудовищно, но только так вы можете защитить себя от болезни и не заразить других». Пауза. Калли видит, как люди на шестой палубе колеблются, потом большинство снова исчезает в каютах. «Удачи в том, что вы решите предпринять», — заканчивает Марисоль, и динамики выключаются со щелчком. Лу осторожно тянет Калли за рукав. «Что такое?» — спрашивает он. Девочка молчит, смотрит на парня, потом на экран, который показывает стеклянную стену спа-центра. На полу лежит какой-то большой аппарат недалеко от разбитой двери, и он видит, как в глубине кто-то ходит, неуклюже переваливаясь. «Что ты хочешь?» — Лу шикает и многозначительно переводит взгляд на Альбина, который, не отрываясь, смотрит в пол. Калли замолкает. Снова смотрит на экран. На этот раз внимательнее. Это инвалидная коляска, перевернутая на бок, лежит у входа. Калли громко сглатывает. Понимает, что это за неуклюжая фигура. Рассматривает силуэт мамы Альбина, пока она не превращается в несколько пикселей разных оттенков серого цвета. Он протягивает руку и переключает экран на другое изображение. Фигура исчезает. Анти косится на него. Он тоже все понял. «Пойдемте», — командует Калли. «Мы должны подняться к спасательным плотам и помочь тем, кто решит эвакуироваться». Альбин поднимает глаза. Судя по его взгляду, он не понял, что от него что-то скрывают. Они видят на экране коридор, ведущий в офис Бусса. Кажется, что никого из зараженных рядом нет. Анти приоткрывает дверь. Калли становится за детьми, берет в руки самодельное копье из ножа на палке от швабры. Снова бросает взгляд на экран, который показывает выглядывающего в коридор Анти. Калли окидывает взглядом офис Бусса. Останавливается на покрытой пледом фигуре в кресле. Бусса не пошевелился? Голова висит так же? «Скорее!» — повторяет Калли, и Анти бросает на него недовольный взгляд перед тем, как выйти в коридор. Калли кладет руки на плечи детей. Лоу смотрит на него и тихо бормочет «спасибо». «Все будет хорошо», — шепчет парень. Анти шикает на них. Он остановился в середине коридора. Его лицо краснее, чем обычно. Он к чему-то прислушивается. Нож дрожит в его руке. Калли тоже чувствует, как его охватывает паника. Из бокового коридора слышатся быстрые шаги. Кто-то бежит. Мадде. Она старается не дрожать, игнорировать холод, ветер и страх, сосредоточиться на маленьких волнах, спокойно омывающих борт корабля, на легком покачивании на воде. Существа, которые неуклюже бродят по палубе, вообще не представляют собой ничего особенного, не стоит и думать о них, и не нужно думать о том, что к ее бедру прижимается локоть. Волосы незнакомой женщины, лежащей рядом, попадают Мадде в нос, и ей очень щекотно. В запястье Мадде упирается каблук. Не стоит думать о том, что это каблук от туфли, а от туфля сидит на ноге труп. Не думать о Сандре и о Сандриной дочери, о ее родителях или о Винсенте. Нет, она вообще не должна думать. Нужно только стараться не шевелиться, притворяться мертвой. Они с Марианной лежат у бортика среди горы трупов. Это была идея Марианны. Она прикрыла их обеих трупом женщины с длинными волосами. Мадда лежит лицом вниз, ее нос упирается в вязаную кофту, которая пахнет сигаретным дымом и грязным бельем. Марианна лежит рядом. Ее тело теплое, несмотря на холодный ветер, и пахнет потом, застарелым парфюмом и краской для волос. Мадда, наверное, тоже пахнет далеко не цветущим лугом. Она может только надеяться на то, что их запахи унесет ветром или что запахи мертвецов окажутся сильнее. Мадде кажется, что она слышит приближающиеся шаги и щелканье зубов, смешивающиеся со свистом ветра. Она зажмуривает глаза, старается не дышать. Сердце громко стучит, и каждый его удар отдается болью в разорванной мочке уха. Мадда жалеет, что стояла у окна в номере люкс. Лучше бы она не узнала, как умерли эти люди. Поэтому ей слишком легко представить, что будет, если монстры найдут их с Марианной. «Не думать, не думать, не думать!» Слышно, как кто-то принюхивается. И слишком близко. Снова Мадда чувствует прежнее желание. Она хочет встать, кричать, драться, прыгнуть в ледяную воду и надеяться на лучшее, позволить себя укусить, все что угодно, только бы все это поскорее закончилось. Но она не может так поступить, как бы эти мысли не соблазняли ее. Тогда она подвергнет опасности жизнь Марианны. Они не могут позволить себе умереть сейчас, когда уже так недолго осталось до спасения. Черт побери, они выдержат. Они смогут уйти отсюда, доберутся до треклятых плотов на верхней палубе и будут ждать помощи, которая придет рано или поздно. Так сказали в объявлении по громкой связи. Они выживут. Они спасутся с чертового парома, иначе получится, что Винсент погиб напрасно. Шаги начинают отдаляться. Мадде по-прежнему боится дышать, боится поверить в свое счастье. Но это так. Монстры уходят прочь. Мадда громко вздыхает, открывает глаза. Она их так сильно зажмуривала, что теперь у нее болят веки. Меж ресниц в глаза проникает тусклый свет утренней зари. Ее уши ловят каждый звук, нельзя быть уверенной в том, что поблизости больше нет никого из них. Марианна слегка шевелится, и Мадде поворачивает голову на несколько градусов, чтобы посмотреть на нее. Глаза Марианны широко открыты. «Лежи смирно», — шепчет она. «Я так и делаю», — отвечает Мадде. Что-то толкает Мадде в живот. Это один из трупов под ними. Мужчина в нестиранном свитере издает протяжный стон, который проникает Мадде прямо в грудь. Он начинает просыпаться. Калле. «Пошли», — шепчет Калле и подталкивает детей перед собой. Они поднимаются на несколько ступенек по широкой центральной лестнице. Вдруг мимо проносится что-то крылатое, раздается душераздирающий вопль. Все происходит слишком быстро. Когда Калле оглянулся, было поздно. На Анти налетел мужчина с безумными глазами, одетый в халат. Они стоят лицом к лицу, мужчина кашляет. На лицо Анти попадают меткие брызги крови, и он с отвращением делает шаг назад, вытирая лицо рукавом рубашки. Руки мужчины скользят вниз от груди к животу. Ручка ножа Анти торчит из груди мужчины, как раз между полами халата. «Но почему?» Хрипит мужчина и падает на колени, рассматривая свои окровавленные руки. Что-то путается в его пальцах. Яркие бусинки, нанизанные на шнурок. Ожерелье, сделанное ребенком. К горлу Калле подкатывает волна тошноты. «Он может разговаривать», — замечает Лу. «Он не из этих». «Простите», — бормочет Анти. «Черт возьми, как же так? Простите». Мужчина поднимает глаза. Берется рукой за ручку ножа и пытается его вытащить. Его лицо искажает гримаса боли. Он оставляет ручку. Ему с ней не справиться. Его плечи сотрясают беззвучные рыдания, и Калле видит, какое страдание доставляет ему каждое движение. «Черт возьми, что ты наделал, Анти? Что ты наделал?» Калле садится на корточки. Краем глаза он видит, что несколько человек показались из коридоров вокруг них. Все удивленно наблюдают происходящее. Кто-то уже оделся в уличную одежду, кто-то завернулся в одеяло. «Он бежал прямо на меня, ты же все это видел!» — бормочет Анти. «Я подумал, что это один из этих!» «Стелла!» — шепчет мужчина и вопросительно смотрит на Калле, будто ждет подтверждения, что правильно произнес имя. «Стелла». «Кто это?» Взгляд мужчины проникает Калле в самую душу. «Мы видели их за ужином», — рассказывает Лу. «Стелла — ваша дочь, правильно? Она подумала, что моя тетя сидит в детской коляске». Мужчина кивает. Снова его лицо искажает гримаса боли. Его лицо бледнеет так быстро, что Калле кажется, что оттенки сменяются прямо у него на глазах. «Она выбежала из каюты вперед меня, когда моя жена...» Его рот открывается и закрывается, но звуков он больше не издает. Ему трудно держать голову, и Калле помогает мужчине лечь на спину. «Что случилось с женой?» — спрашивает Калле. Мужчина приподнимает рукав халата. На предплечье зияет большая укушенная рана. «Черт возьми!» — визжит Анти. «Он заражен, и его кровь попала на меня! Чертов идиот!» Калле переводит взгляд на Анти. У него просто нет слов. «Заткнись!» — ревет он. «Я не виноват, он умер бы в любом случае! Но ты не мог этого знать!» Когда Калле снова смотрит на мужчину, тот уже не дышит. И Калле чувствует, что опять стоит на краю пропасти и заглядывает в темную бездну безумия. Он смотрит в темноту, а темнота смотрит на него. «Я не виноват!» — продолжает ныть Анти. Потом он разворачивается и бегом скрывается в одном из коридоров. Калле закрывает глаза. Нужно постараться сосредоточиться и не показать Лу и Альбину, насколько он охвачен отчаянием и паникой. Мадде. Мужчина под Мадде переворачивается. Из-за этого двигается вся гора трупов. Каблук сильнее упирается Мадде в голень, нажимает на нерв, Мадде осторожно поднимает голову. Она почти что писает в штаны от страха. Мужчина, открыв глаза, уставился прямо на Мадде. Его линяло-голубые глаза совершенно пусты. Их выражение — такое же животное, как у Сандры, голодное и дикое. Он тянется к лицу женщины. Его зубы, смыкаясь, щелкают, как ножницы. Мадде упирается руками в грудь мужчины. Встает на четвереньки. Тело женщины с длинными волосами, которое лежало на Мадде, откатывается в сторону. Мадде ползет назад, упирается коленом в чью-то ногу, наконец оказывается на ледяном полу палубы и встает на ноги. Марианна остается лежать. Смотрит на мужчину широко открытыми от ужаса глазами, он очень близко от ее лица. Мужчина поворачивает голову в сторону Марианны, и они оказываются лицом к лицу. Мужчина принюхивается. Ох уж это проклятое мерзкое принюхивание и щелканье зубами. Мадда уже устала их бояться. Слишком уж сильно она их ненавидит. Чертовски сильно. Она слегка покачивается, потом хватается за локоть Марианны и поднимает ту на ноги. Оглядывается через плечо, пока Марианна пытается удержать равновесие. Небольшая группа монстров стоит у одной из стеклянных дверей. Кажется, что на другой стороне палубы их нет. Мужчина садится. Протягивает к ним руки, щелкает зубами. Уголки его губ опущены. Он выглядит, как избалованный ребенок, плачущий у витрины с конфетами от того, что не может получить все, на что показывает пальчиком. Марианна стонет, но Мадда прикладывает палец к губам и показывает взглядом на группу монстров, которые могут обнаружить их в любой момент. Они смотрят на дверь с левой стороны палубы. Мадде перешагивает труп женщины, слегка поскальзывается, наступив на ее длинные волосы. Ей еле удается сдержать крик ужаса, когда она чувствует, как кто-то тянет ее за платье. Она оборачивается и встречается глазами с проснувшимся мужчиной. Он крепко держится за подол, тянет его и рвет. Его волосатая рука тянется к бедру Мадде. Выражение его круглого лица хищное и голодное. Все. Довольно. Черт возьми, ей уже все надоело. Где-то в глубине Мадде поднимается ненависть. Она как будто влетает с ветром, наполняет все ее существо, кипит и клокочет внутри. Мадда пытается вырвать платье, но это невозможно. Она почти падает, но успевает схватиться за перила бортика. «Отсоси, чертов ублюдок!» — шипит Мадда так тихо, что слова смешиваются со свистом ветра. Стайка монстров уже увидела Мадда и Марианну. Они смотрят в их сторону горящими жадными глазами. Вдруг рядом оказывается Марианна. Она пинает голову монстра острым носком туфли, потом еще и еще, бьет монстра ногой в бок, и он, наконец, выпускает платье Мадды. Марианна снова пинает его, так что он откидывается назад и валится на пол, потом перекатывается и оказывается на животе, сучит руками, пытается встать на ноги. Мадда набрасывается на монстра сзади, крепко хватает за волосы на затылке и бьет головой о металлическую трубу, проходящую внизу по всей длине бортика, так что труба звенит. Она кричит. Больше не может сдерживаться. Да и какая, собственно, разница, их уже заметили. Вот это за Сандру, а это за Винсента, это за предстоящий разговор с родителями Сандры, это за ее дочку, которая будет помнить мать только смутно, никогда не узнает ее и не поймет, какая она была хорошая. «Нам нужно бежать», — зовет Марианна, но Мадда ее не слушает. Она бьет голову монстра лицом о трубу раз за разом, пока на сталь не брызгает кровь и что-то еще. Эта масса течет по полу палубы и стекает прямо в воду. Мадда бьет еще один раз изо всей силы, и только когда тело зараженного полностью обмякло, она выпускает его голову и делает шаг назад, увидев кровавое месиво там, где было лицо. Ветер треплет волосы Мадды. Она убирает непослушные пряди с лица и победоносно смотрит на Марианну. Ей хочется кричать от восторга. «Пойдем», — зовет Марианна, и серьезность, звучащая в ее голосе, немного отрезвляет Мадда. Она оборачивается, испытывает шок. Женщина, которая идет во главе стаи монстров, уже в полуметре от Мадды. Но Мадда не боится. Она слишком возбуждена тем, что только что сделала. Ей кажется, что сейчас она может убить их всех одного за другим или разом. Ей приходится сделать усилие, чтобы напомнить себе, что самое неосторожное — это воображать себе, что они не опасны. Мадда хватает Марианну за руку, бежит к стеклянной двери, дергает ручку и вталкивает Марианну в коридор. За спиной слышны шаги преследователей. На пароме стоит странная тишина. Слышен только шум вентиляторов. Замерзшую Мадду обдает горячим воздухом, она заглядывает в ближайший к двери боковой коридор. Там стоит несколько монстров. Увидев ее и Марианну, они, открыв рты, начинают двигаться в их сторону. Мадда и Марианна бегут. В следующем боковом коридоре они видят небольшую лестницу наверх, но Мадда не помнит, куда она ведет, и не хочет оказаться там между двух стай этих. Они пробегают мимо коридора и видят молодого парня с волосами торчком. Он тоже их заметил. Они бегут быстрее, надеясь, что на центральной лестнице никого нет. Мадда тянет Марианну за собой, пытается понять, почему не видно людей, поднимающихся на верхнюю палубу. Видимо, они прячутся в каютах. Она бы, наверное, тоже спряталась, если бы могла. Они выбегают на центральную лестницу. Взгляд Мадды сразу падает на лежащего на спине мужчину в окровавленном халате. Рядом ползает маленькая девочка с льняными волосами в одних трусах. На ее худенькой спинке просвечивают позвонки. Марианна пыхтит от напряжения. «Привет!» Мадда протягивает ребенку руку, но тут же ее отдергивает, передумав. «Не может же и ребенок быть одним из этих! Это будет уже слишком!» Мадда не сможет бороться против этого маленького тельца, если потребуется защищаться. Девочка оборачивается. Смотрит на них заплаканными глазами. «Папа не просыпается», — говорит она. «Он должен проснуться, чтобы мы могли спрятаться от мамы». Альбин. Он косится на Лу, пока они идут наверх по парому в последний раз. Его не покидает ощущение, что сестра что-то скрывает. Раньше она все время заглядывала ему в глаза, а теперь вообще не смотрит в его сторону. Калли держит копье перед собой. Они поднимаются на шестую палубу, из коридоров появляются несколько испуганных людей. Калли кивает им, чтобы они следовали за ними. Одна из них, женщина с короткой стрижкой, все время что-то бормочет себе под нос по-фински. Альбин узнает еще двух женщин. Он видел их вечером, когда шел в каюту залу. Теперь они выглядят как жертвы боевых действий на фотографиях из газет. Интересно, у него такой же вид или нет? Мальчик заглядывает в коридор, где находится их каюта. Папа, наверное, тоже слышал объявление по громкой связи. Если бы Альбин мог сейчас что-то чувствовать, что бы он почувствовал по отношению к папе? «Как я хотела бы знать, где сейчас мама», — говорит Лу, поднимаясь на седьмую палубу. «Она, наверное, была вместе с Силой». Лу произносит это очень тихо, а под конец ее голос совсем сходит на нет. Альбин смотрит на сестру искоса. Она вдруг стала казаться такой маленькой. «Мы собирались пойти завтра вместе на массаж лица», — продолжает Лу. «Хотя теперь это уже сегодня». Неужели Лу так же сильно беспокоится за Линду, как он волновался за маму до того, как все стало таким странным? Должно быть, это так. Почему же Лу молчала всю ночь? Но он, конечно, должен был понять это сам. Лу никогда не показывает, что ей нужна мама или что она ее любит. Во всяком случае, Альбин такого не припомнит. Даже когда Лу была совсем маленькой, она не хотела, чтобы Линда утешала ее, когда с ней что-нибудь приключалось. Один из мертвецов, лежащих на лестничной площадке, потянулся в их сторону. Калли крепче сжимает копье. Они все идут на восьмую палубу. «В любом случае, у Линды больше шансов, чем у мамы», — говорит Альбин. «Не обязательно. Шансов не становится намного больше только от того, что человек может ходить. Ну и ты помнишь, какая она... Как я и говорила...» Кажется, Лу сейчас заплачет. «Ага, ну вот, кто-то тут у нас поскрипывает зубками». И тут Лу останавливается посреди лестницы и начинает плакать в голос. Она натягивает рукава свитера на руки и вытирает ими слезы. Ее спина горбится и сотрясается от рыданий. Альбин кладет руку сестре на плечо. Ему хочется что-то сказать, но он не находит слов. «Пойдемте скорее», — напоминает Калли. «Осталось всего два этажа». Его голос глухой и низкий. Лу убирает руки от лица. Ее глаза красные, лицо тоже, но она уже не плачет. Альбин позволяет себе снова ускользнуть внутрь себя, в то место, где никто его не достанет. Филипп. Филипп несет свое импровизированное копье на плече, крепко сжимая древко. Они с Марисоль выходят на десятую палубу. Он внимательно смотрит на проходящих мимо людей. Все тело Филиппа напряжено и натянуто, как струна. Он в полной боевой готовности. Время от времени он переглядывается с Марисоль. Убеждается, что она тоже не обнаружила никого из зараженных. Перед дверью, ведущей на прогулочную палубу, лежит целый ряд зубов, стянутый блестящей брекет-системой. Филипп оглядывается через плечо. Калли и детей пока не видно. По лестнице поднимаются две очень похожие между собой женщины. Они могли бы быть сестрами. Еще мужчина в костюме. Филипп узнает блондинку с короткой стрижкой, которую видел в Старлайте вечером среди участников финской конференции. Весь вечер за ней настойчиво ухаживал один из коллег, такой пьяный, что Филипп даже собирался вызвать охрану. По лицу этой женщины размазана тушь для ресниц. Но в целом он не видит большого количества зараженных. «Где они все?» — спрашивает Марисоль, будто читая его мысли. «Разве эти люди не привлекают внимания монстров?» Филипп и Марисоль выходят на прогулочную палубу по правому борту. Ночью температура сильно понизилась, ветер развивает нейлоновую рубашку Филиппа и охлаждает тело с ног до головы. Море удивительно спокойное, на него никак не повлияло все, что произошло сегодня ночью на пароме. Они уже почти подошли к стальной лестнице на верхнюю палубу, когда услышали крики за спиной. Филипп крепче сжимает палку от швабры и оборачивается. «Ах ты, гад!» — ревет Дан Апельгрен, расталкивая людей на пути. Он уже не такой опухший и успел переодеться. Его красные, налитые кровью глаза сверлят лицо Филиппа. Дан подходит вплотную. «Ты, чертов прилизанный гад! Один дьявол знает, как же я тебя ненавижу!» Дан. Услышав объявление по громкой связи, он сразу понял, что это голос сеньориты из Старлайта. Дан сразу пошел на верхнюю палубу, чтобы ни одной живой душе не удалось пробраться к спасательным плотам. Он заметил, что на пароме как-то слишком мало новорожденных. Что-то идет не так. И теперь этот Филипп стоит на пути и машет своим игрушечным копьем, наставляет его на Дана. «Беги, Марисоль», — говорит он. Играет в рыцаря до последнего. Но Марисоль не слушается, как будто не понимает, что для нее так будет лучше. Вместо этого она идет на Дана с пожарным топором в руках. Видно, как бьется жилка на ее шее, заставляя тонкую цепочку и крестик поблескивать в свете утренней зари. Дан легко уворачивается от удара топором по голове. Марисоль поднимает его снова, но Дан ее опережает, бьет ее наотмашь по лицу. Слышит хруст сломанного носа, вырывает топор из рук девушки и отбрасывает в сторону. Слышит, как кричат люди за спиной. «Можешь забыть свой план эвакуации с корабля», — объявляет Дан, втягивая запах крови, льющийся из носа Марисоль. Он сразу понимает ее секрет и ухмыляется. И вдруг Дан чувствует боль чуть выше талии. Он оборачивается и видит Филиппа, держащего самодельное копье двумя руками. Лезвие на всю длину вонзилось в живот и достало примерно до нижних ребер. Боль довольно сильная, но Дана она не пугает. Наоборот, обостряет его чувства и реакцию, делает все контуры четкими. Эта рана никак ему не повредит, а заживет очень быстро. Филипп вытаскивает лезвие и снова пытается ударить Дана, целясь в грудную клетку. Наносит удар, но промахивается на несколько сантиметров. Филипп не может сконцентрироваться от страха, и вдобавок он не выпускает из поля зрения Марисоль. «Беги, черт возьми!» — орет он ей и снова наносит удар ножом. Дан поднимает руку, и лезвие проскакивает между пальцами. Он хватается за лезвие, и оно режет кожу. Пора уже с этим заканчивать. Дан берется за палку от швабры, вырывает самодельное копье из рук Филиппа и выбрасывает его за борт. Филипп стоит между Даном и Марисоль. Девушка настолько глупа, что даже не пытается бежать. Уложить Филиппа на лопатки не составляет Дану никакого труда. Филипп пытается вывернуться, но быстро понимает, что это бесполезно. Люди за спиной Дана продолжают кричать. Страх Филиппа пахнет все отчетливее. Наконец-то он узнал свое место. «Я даже рад, что ты смог уйти из столовой. Тогда я очень устал и не мог тобой заняться. Зато сейчас силы хоть отбавляй», — ухмыляется Дан. Филипп кричит, когда Дан вырывает зубами большой кусок плоти из его шеи. Его кровь теплая, она так манит. Но Дан ее выплевывает, чтобы не совершить прежнюю ошибку, не объесться до усталости. «Беги!» — вопит Филипп, пытаясь поймать взглядом Марисоль. «Мне уже ничего не поможет, а ты должна помочь остальным, ты должна!» Когда Дан снова вонзает зубы в шею Филиппа, слов уже не разобрать. Дану приходится преодолеть сопротивление твердого хряща Адамова яблока, но он старательно рвет жилы зубами, и Филипп полностью затихает. Кровь бьет теплым сладким фонтаном прямо в рот Дана. Он слышит, как плачет Марисоль, как кричат в панике собравшиеся люди, и смотрит в широко открытые глаза Филиппа. Филипп понимает, что сейчас умрет. Дан рвет на нем рубашку, вырывает зубами кусок из груди, пробирается к сердцу, хочет убить Филиппа окончательно и навсегда, стереть его с лица земли. Калле. Что-то происходит на прогулочной палубе. Люди столпились у стеклянных дверей, кто-то в панике плачет, кто-то пытается пробраться обратно на паром. Какой-то мужчина кричит: «Нужно убираться обратно в каюту, пойдем скорее, Керстин!» Остальные стоят и, вытянув шеи, глазеют на то, что происходит. Холодный воздух с палубы задувает в помещение. Калле вдруг становится не по себе. Он боится больше, чем раньше. Все, о чем он старался не думать, теперь его настигло. Все, что произошло этой ночью, и то, что еще произойдет. Что, если им удастся пробраться к спасательным плотам, а Винсента там не будет? Две женщины бегут по лестнице навстречу Калле, почти сбивая его с ног. Одна из них говорит: «Ты видела? Это тот парень из бара, правильно?» Холодный ветер пробирает Калле до костей. Глаза Альбина совсем безжизненные. Огонек, который появился в них на лестнице, погас, но он, на удивление, крепко держит Калле за руку. «Я только пойду гляну, что там произошло, хорошо? И сразу вернусь», — говорит Калле детям. Пальцы Альбина сильнее сжимают его руку. Калле смотрит на Лу. «Сможете подождать здесь? Всего несколько секунд». Девочка кивает. «Я быстро». Калле освобождает руку из руки Альбина. «Будьте осторожны». Он поднимается на последние несколько ступенек лестницы и выходит на прогулочную палубу. Узнает женщину, участницу финской конференции, которую видел вечером в Посейдоне. Многие очень легко одеты, лица пассажиров бледные, у многих уже посинели губы. Калле проходит мимо группы людей, которые обнимают друг друга. Альбин так крепко держал Калле за руку, что тот все еще чувствует прикосновение мальчика, будто он идет рядом невидимым призраком. Толпа уже начинает редеть. Калле видит, как Марисоль бежит по стальной лестнице наверх, на верхнюю палубу. Она одна, и Калле все понимает. Он проходит последние несколько шагов. Сначала видит Дана Апельгрена. Он одет в свитер, который Винсент купил прошлой зимой. Пожарный топор, который несла Марисоль, лежит прямо под ногами Калле. Все пошло не так, как планировалось. Совсем не так. Дан Апельгрен стоит на четвереньках над чьим-то телом. Калле приходит на ум, что Филиппу должно быть очень холодно в одной рубашке и жилете на этом ветру. И пол палубы, наверное, тоже очень холодный. Но потом приходит осознание. Филипп не чувствует холода. Он уже вообще ничего не чувствует. Это лежит не Филипп. Это только его тело. Дан рвет его на куски. Голова Филиппа катается из стороны в сторону, как головка цветка на обломившемся стебле. Это его кровь, но это уже не Филипп. И в этот момент сознание Калле становится предельно ясным. Он абсолютно спокоен и сосредоточен. Если существует душа отдельно от тела, то Дану Апельгрену никогда не добраться до души Филиппа. Но момент миновал. Калле покачивается и падает на колени. Дан Апельгрен поднимает голову, его лицо все в крови, кровь течет и капает по подбородку. Он видит что-то за спиной Калле, растягивает рот в подобии улыбки, но выражение его лица изменилось. Оно не похоже на то, что было в столовой. В его глазах не торжество, а страх. Калле оборачивается, видит, как она идет сквозь толпу. Ее рубашка разорвана и испачкана кровью, волосы выбились из пучка, и ветер развивает тусклые с проседью пряди. «Если ты увидишь меня, беги со всех ног как можно дальше. Я люблю тебя, Калле, обещай мне!» Но он не может бежать. Он не может даже пошевелиться. Балтик Харизма. Большинство пассажиров принимает решение остаться в каютах. Они ждут помощи из земли. Только около сотни невредимых людей решились выйти и рискнуть пробраться на верхнюю палубу. Анти спустил на воду спасательный катер. Он оглядывается вокруг в последний раз. Харизма возвышается над ним огромной горой. Сверху, с прогулочной палубы, слышны крики людей. Анти уплывает прочь, позволяя шуму мотора заглушить все эти звуки. Он старается не думать о детях и всех, кто остался на борту. Убеждает себя, что оказывает этим людям услугу. Он направляется в сторону Финляндии в надежде воспользоваться у берега мобильным телефоном и вызвать подмогу. Но можно было взять с собой детей, думает он, и увеличивает скорость. Папа Альбина выходит из каюты. Он бежит по длинному коридору седьмой палубы, спотыкается о чье-то тело. Он уже почти у лестницы, когда с той стороны раздается крик. Он останавливается, пытается отдышаться, скользит взглядом по разбитой стеклянной стене в конце коридора. Сразу узнает перевернутую инвалидную коляску. Лампочки на панели управления горят в темноте, предупреждая, что аккумулятор скоро разрядится, но его супруги не видно. На автомобильной палубе так сильно пахнет бензином, что у Адама кружится голова. Этот запах перебивает все остальные, даже запах его матери. Но Адам слышит ее шаги. Грохот и удары чего-то о металл, бульканье жидкости. Он находит мать на правой стороне в носовой части. В темноте покорно стоят сотни новорожденных. Увидев его, они еле заметно шевелятся. Смотрят то на него, то на мать. Ее платье и рукава ее кофты промокли, руки, сжимающие ледоруб, блестят от бензина, и Адам понимает, что она задумала. «Мама», — говорит он, — «ты не можешь так поступить. Ты убьешь их всех, да и всех людей тоже. Там много детей». Она смотрит сыну в глаза. В дрожащем свете по ее лицу бегают темные тени. «Так будет лучше», отвечает женщина. «Я понимаю это сейчас», — она качает головой. «Но ты убьешь и меня». Адам подбегает к ней, прячет лицо на ее животе, обнимает ее бедра. «Что, меня больше не любишь?» Он старается говорить голосом маленького мальчика, которого мать так любит. Новорожденные молча наблюдают за сценой, выжидают, хотят увидеть, кто поведет их за собой. Адам может увести их отсюда, на верхние палубы. «Разве ты этого не понимаешь?» Адам делает шаг назад. «Мы будем свободными. Старейшины даже не поймут, что случилось, пока не станет слишком поздно. У них больше не будет над нами власти». Мать только молча смотрит на сына. Качает головой. Но Адам видит по ее глазам, что она заколебалась, ее пальцы уже не так крепко сжимают ледоруб. Пол под ними почти незаметно покачивается. Он подыскивает правильные слова. «Тебе не нужно больше бояться. Это начало чего-то нового, и это что-то намного лучше, чем прошлое. Люди в любом случае сами себя уничтожат. Если даже мы не вмешаемся сейчас, мир в любом случае долго не протянет. А с новой историей шанс появится и у нас, и у людей». Ее лицо смягчается. Теперь, когда все поставлено на карту, Адаму кажется, что его слова достучались до ее сердца. «Как ты не понимаешь, что я хочу насладиться новой жизнью вместе с тобой?» — продолжает он убеждать мать. Она плачет. Адам изумлен. Он очень-очень давно не видел, чтобы мама плакала. «Да, конечно», — соглашается она. «Я понимаю». Адам с энтузиазмом кивает, протягивает руки, чтобы мать заключила его в объятия. Новорожденные стоят безмолвно. Женщина смотрит на своего любимого сына. Поднимает ледоруб. И одним точным ударом рассекает его голову.